Нарс фон Валлен, адмирал Вольного флота, стоял на мостике, глядя в сторону сиреневого шарика, который еще недавно был ему домом. Когда-то он был преданным слугой императора, проводником его решений. Теперь он сам по себе. Империя перестала существовать. Этот флот был последним ее осколком, потерявшимся 3000 циклов назад в глубине ледяного космоса. 5 кораблей, 20 тысяч команды – вот и все, что уцелело. Теперь он сам себе хозяин. Капитаны присягнули ему на верность, а те, кто не согласен… Нарс довольно ухмыльнулся. После того, как сбежала инквизиторша, племянница императора, по флоту прокатилась волна беспорядков. Барон всегда знал, что верность династии в крови у жителей империи. И сколько им ни пытались втолковать, что Нарс и капитаны не мятежники, и империи больше нет, не вышло. Пришлось безопасникам и абордажным командам железным кулаком подавлять бунты. Это стоило жизни 2000 бунтовщиков, если бы только рядовой состав. Более 300 младших офицеров и почти сотня старших, включая 2 первых помощников капитанов, присоединились к мятежу. 2000 верных этой сучке! Нарс сжал кулак и легонько стукнул им по поручню. Она просто недостойна их любви. Ему пришлось принять тяжелое решение. И он его принял. В связи с тем, что пленников набралось больше 1500, то казнь в виде повешения стала совершенно неактуальной. Но оставлять в живых последователей флот инквизиторши было верхом безумия. Поэтому коллегия флот капитанов во главе с Нарсом приняла жестокое, но единственно верное решение. Всех бунтовщиков заперли на посадочных палубах, после чего, задраив люки, открыли шлюзы. Нарс вздрогнул, вспомнив, как искореженные декомпрессии тела вылетали в открытый космос. «Но ведь подействовало», — сказал адмирал сам себе. За последние половину дня ни одного доклада о вольнодумных речах или сочувствия беглой княжне. Страх и сила – самые эффективные инструменты поддержания правопорядка. Сейчас младшие офицеры наводят порядок, а через 20 минут соберется совет флот капитанов. Флот движется к Торну, и надо решить, что делать. Все уже изучили данные, полученные со спутника. Многое осталось неясным. Но одно адмирал Вольного флота знал точно. Никто не ждет их с распростертыми объятиями. Старые противники Ваданы живы и здравствуют. Странные люди на непонятной базе расположились неподалеку от места, где некогда была столица империи. За место под лучами светоносца придется грызться. Одна надежда, что на лунной базе уцелело хоть что-нибудь пригодное. Даже если удастся раздобыть боеприпасы для 3 кораблей, победа будет стремительной. В ангарах немало штурмовиков, способных с недосягаемых высот обрушиться на врага. Что делать с выжившими, Нарс решит позже. Сейчас главное победить. Но если оставаться на таком тихом ходе, то значит до планеты лететь не меньше 4 месяцев. Но с тех пор, как славный Найф превратился в груду искрёженного металла, все стало проще. Остальные корабли могут провести ремонт и выйти на сверхсветовую. И если коллегия капитанов даст добро, то за несколько дней можно будет подлатать корабли и достичь планеты гораздо быстрее. «Адмирал, вас ждут!» — раздался за спиной вежливый голос Бара. Нарс развернулся и быстрым, уверенным шагом отправился на мостик. Рядовые и офицеры, попадавшиеся навстречу, вытягивались по струнке и отдавали честь. Правда, адмиралу слегка резало слух, въевшаяся в кровь слава империи, но он относился к этому как к пережитку. Потом, когда в головах людей угнездится, что все связанное с прошлым навсегда осталось там, империя, император, его великолепный дворец, тогда и исчезнет этот клич. А пока пусть. Молодой офицер с нашивками флот-лейтенанта вытянулся по струнке, предварительно сделав шаг влево, дабы уступить дорогу адмиралу, и, ударив себя кулаком в левую сторону груди, выкрикнул: «Слава императрице!» Нарс, который уже миновал офицера, не сразу понял, что насторожило его в этом выкрике. А Бар так вообще ничего не заметил. Адмирал быстро развернулся как раз для того, чтобы увидеть направленный в него ствол пистолета. Сухо щелкнул выстрел, пуля, которая должна была ударить его в спину, попала в левое плечо. Бар рванулся к офицеру, закрывая собой упавшего адмирала. Еще дважды сухо ударили по ушам выстрелы, флот-капитан споткнулся и ничком рухнул на шершавое покрытие пола. Флот-лейтенант сделал шаг вперед, чтобы добить адмирала, но Нарс уже вытащил из кобуры свой плазменный пистолет. Беззвучно из дула вырвалось голубое пламя. Несколько секунд мятежник, не веря, смотрел на свою грудь, в которой появилась опаленная дыра размером с кулак, после чего рухнул на мертвого первого флот-капитана. О том, что помощник мертв, Нарс догадался по остановившемуся взгляду и струйке крови, сбегавшей из уголка губ. Коридор наполнился людьми, его подняли, кто-то зажал рану, тело Бара унесли, потом появился начальник госпитальной службы флагмана. Вредный старикашка молча обработал рану, порадовавшись, что она сквозная, после чего распорядился доставить адмирала в лазарет, где его немедленно запихнули в регенератор. «Чёртов фанатик!» – выругался Нарс, когда остался один. Плечо перестало ныть, пулевое отверстие затянулось всего за час. Но флот-врач распорядился оставить адмирала на всю ночь. Нарс понимал, что сам виноват в произошедшем. Расслабился, думал, что раз с бунтами покончено, значит, не осталось недовольных. А вот и остались. Только действовать теперь они будут иначе. Бара жалко. Хоть и карьерист, но свой выбор он сделал, став под знамена адмирала. Нарс уже почти уснул, когда бесшумно открылся лепесток шлюза, и в бокс вошла девушка с погонами лейтенант-врача. Она старалась сделать все как можно тише, чтобы не разбудить адмирала. Нарс наблюдал за ней из-за слегка приоткрытых век. Девушка встала рядом с койкой и на мгновение замерла, словно собираясь с духом. Нарс все пытался вспомнить, кто она такая. Яркая брюнетка с длинными шелковистыми волосами, заплетенными в тяжелую толстую косу, миндалевидные черные глаза, ладная фигура, стройные длинные ноги. Где же Нарс ее видел? И тут гостья решилась. Длинные пальцы согнулись вокруг рукояти офицерского кортика и неуверенно потащили его из ножен. Адмирал собрал всю волю в кулак, чтобы не выдать себя. Девушка примерилась и, резко подняв руку, ударила. Она целилась в шею, в сонную артерию. Наверное, она убивала человека впервые, но была врачом и прекрасно знала, как это сделать лучше. Рука Нарса рванулась на перехват. Лет 10 назад, когда он был еще флот-лейтенантом, он выиграл армейский турнир по рукопашному бою между подразделениями. В финале он уложил командира гвардии его императорского величества. Именно тогда начался его карьерный взлет. Руки помнили. Девушка, получившая мощный удар по нервному окончанию, разжала кисть, и офицерский кортик улетел к противоположной стене. Вскрикнув, она ухватилась за ушибленное место, с ужасом уставившись на вскочившего с постели адмирала. Нарс не стал долго раздумывать, мощный апперкот опрокинул хрупкую брюнетку, которая, приложившись затылком о створку шлюза, потеряла сознание. Присев рядом, он вгляделся в лицо. Ну, конечно, как он мог забыть? Эта брюнетка часто мелькала в отчетах его информаторов. Баронесса Грена фон Сил, любовница Файры. Как же он мог про нее забыть? А вот она про него не забыла. Взяв со столика коммуникатор, Нарс вызвал начальника службы безопасности флагмана. «Куц, это адмирал. Немедленно пришлите в медицинский отсек двух сотрудников и поставьте у моих дверей охрану. Почему я обязан сам разбираться с очередным покушением? Еще раз подобное повторится, вы потеряете не только должность, но и голову. «Слушаюсь, адмирал!» Вытянувшись по стойке смирно, отчеканил начальник службы безопасности. Нарс прекрасно видел, как он побледнел. «Сию минуту будет исполнено, господин адмирал! Больше такого не повторится, господин адмирал!» «Надеюсь, Куц, очень надеюсь», — сурово произнес Нарс и отключился. Безопасник не обманул. Не прошло и минуты, как в палату ввалились бугаи в черной форме и, скрутив все еще пребывающую в бессознательном состоянии баронессу, вылокли девушку в коридор. «Адмирал, с вами все в порядке?» — вытянувшись, поинтересовался старший наряда. Нарс кивнул. «Организуйте охрану. Мне надоело, что на меня постоянно покушаются всякие фанатики. Девушку в изолятор, можете ее не допрашивать. Я точно знаю, что она действовала по собственной инициативе. Действуйте, флот-сержант». «Есть!» – отчеканил безопасник и, отсалютовав, покинул медицинский блок.